И тогда изучение связей веры нам ничего не даст. Тогда на первый план выступают два неизвестных человека, появившиеся поздно вечером на полутемной улице возле стройплощадки. Впрочем, эта версия мне уже не кажется единственной. Туман. Сплошной туман снова затягивает трагические события этого вечера. Я опять ничего не могу различить сквозь него. Глава вторая. Накопление тумана. Я уже знаю, так бывает всегда, в любом более или менее сложном деле. Вначале идет накопление тумана. Каждый новый обнаруженный нами факт, еще не связанный причинной и логической зависимостью с другими, в большинстве своем пока нам неизвестными, кажется непонятным и загадочным. Вот и сейчас идет накопление тумана. Самую большую порцию его мы получаем, когда приезжаем в дом, где жила Вера Топилина, и в присутствии понятых заходим в ее комнату. Она оказывается не запертой. «А мы с Верочкой и никогда-то не запираем», — говорит маленькая старушка-соседка. Голос ее прерывается и дрожит, глаза еще красные, распухшие от слез. Она только что горько плакала, узнав от нас о случившемся. Верочка, даже когда к Нине в Подольск уезжала, и то не запирала. Это сестра ее родная. Я вот так и думала, что она к Нине поехала. Удивлялась только, что мне ничего не сказала. Ну, думаю, спешила, небось, отпуск уж на носу. А тут вот горюшко-то какое, беда-то какая. Я открываю дверь Вериной комнаты, и старушка с глухим возгласом всплескивает руками. Мы все застываем на пороге, всем нам ясно, комната ограблена. Распахнуты створки платяного шкафа, там болтаются пустые вешалки. Какие-то вещи, кофточки, белье, полотенца свалены на аккуратно застланную постель. На полу валяются книги, тоже какое-то белье, тетради. На столе видны выхваченные из вазы странные сухие цветы. На сдвинутых стульях, два из них опрокинуты, брошены платья, летний плащ, пестрый зонт. Пока другие заняты осмотром места происшествия, я увожу старушку-соседку в ее комнату, успокаиваю, как могу, и приступаю к расспросам. «Полина Ивановна, — говорю я, — Веры нет уже 3 дня. Кто-нибудь за это время приходил к ней?» «Никто не приходил, ни одна душа». «Да не что, я кого-нибудь пустила бы». «Ну, кого-нибудь все-таки пустили бы». «Вот Нину, конечно, пустила бы. Она Верочке чуть постарше будет. В прошлом году замуж вышла. Ну и к мужу-то переехала в Подольск». «Господи, что теперь с ней будет, с Ниной? Это же надо! Такое горе, такое горе!» Она всхлипывает, и слезы снова начинают бежать по пергаментным сухим щекам. Я принимаюсь ее успокаивать и торопливо накапываю в рюмочку лекарства, но Полина Ивановна отводит мою руку, достает платок и оглушительно сморкается. «А звонил Вере кто-нибудь за эти дни?» — спрашиваю я. «Кто-то звонил», — неуверенно отвечает Полина Ивановна и вздыхает. «Не назвался только». «У вас в квартире 4 комнаты?» «Ну да, 4. По одной у нас с Верочкой, а 2 у Надежды. Они оба на железной дороге работают, и она, и Петр. Сейчас вот в рейсе, это муж ее, а девочка сейчас, значит, в интернате, Наташа-то, 6-й год будет». «А кого из знакомых Вериных вы знаете? Подруг, молодых людей?» Продолжаю расспрашивать я. «Кого знаю?» — переспрашивает она. «Сейчас, милый, сейчас». Полина Ивановна начинает медленно перечислять Вериных подруг. Однако, назвав 2 имени, она умолкает. Затем снова повторяет уже названные имена, потом еще раз. Но дальше двинуться ей так и не удается. Всего 2 имени. Люба, сослуживица Веры, и Катя, школьная ее подруга. Если отыскать Любу, вероятно, труда не составит, то Катю значительно сложнее, ибо ни ее фамилии, ни адреса Полина Ивановна не знает, а ведь Катя, скорее всего, наиболее близкая ее подруга. Но сейчас меня заботит совсем другое. «Ну а молодые люди, — напоминаю я, — какие молодые люди приходили к Вере?» А никакие, — все один отвечает Полина Ивановна.